В принципе, можете меня поздравить, седьмую книгу закончил. Поскольку презентация. Ну и давайте воспользуемся моментом. Вы знаете, я заметил одну вещь. Я раньше это называл ленью. В принципе, это оказывается не лень. Это инерция наших чувств. Она очень большая. И когда мы привыкаем что-то делать, очень трудно изменить. Что такое изменить себя? Это изменить свои привычки, свой график жизни, свой ритм, в котором мы живем. Это оказывается часто гораздо труднее, легче умереть, чем изменить график своей жизни. Я это замечал часто. Поэтому я подумал, что сегодня вы пришли сюда, и у вас есть повод и возможность пересмотреть что-то в жизни и реально изменить отношение к этому, глубинно. Это значит, и вы меняетесь с изменением отношений. Поэтому не будем мы эту возможность терять. Прошу сейчас несколько минут, отпустите все. Все свои планы, надежды, сожаления, недовольство другими, собой. Просто все молча отпустите. Потом пройдите по жизни, правильно воспринимая любую ситуацию. То есть закройте человеческую логику. Отпускай, останется только божественное. Божественное – это любовь, которая ни от чего не зависит. Пройдите все ситуации с сохранением любви, и в любой момент потери, приобретения вы должны видеть только одно – это возможность ощутить в себе божественную любовь. Все. И для того, чтобы эту любовь ощутить, прощайте других, прощайте себя, снимайте страхи, недовольство, сожаление. Все. Начинайте. Хорошо. Я посмотрел энергетику, потом скажу результаты, и будем обсуждать как раз тему, которая связана с последними исследованиями. Значит, несколько, такой, скажем, моментов новой информации. Вот в «Аргументах и фактах» недавно я прочитал о том, что в Америке были проведены эксперименты. Там группы, кажется, раковых больных различные и одна контрольная. И взяли представителей различных религий, которые молились за эту группу, не зная людей, имен, фамилий, просто они молились. И у этой контрольной группы показатели оказались гораздо лучше, чем у всех остальных. То есть этому феномену написано, наука объяснения дать не может. Вообще, вот то, что я писал в моих книгах, достаточно быстро стало подтверждаться, я даже не ожидал. Вот, допустим, я писал, что по моим исследованиям, пол ребенка не определяется первые два месяца, он варьирует, меняется. Ребенок сам выбирает в зависимости от ситуации, кем ему стать, мальчиком или девочкой. Если опасна женская программа, родится мальчик и наоборот. Я думал, что мои исследования вряд ли когда-то подтвердятся. Прошло несколько лет, читаю, да, пол, все рождаются как бы девочками, а потом уже остаются или меняются. Я писал о том, не зачинаемся девочками. Я писал о том, что главная информация обрабатывается кишечником. Это достаточно нелепо звучит, потому что как же мозг человека, это что-то самое высшее во Вселенной и так далее, вдруг кишечник. Дело в том, что мы думаем полем. Наша душа и наш дух – это полевые структуры. А мозг – это вспомогательный инструмент, который соединяет, так сказать, нашу душу, наш дух, то есть наше полевое тело с нашим физическим. И роль кишечника в этом, она, поскольку мы как кишечник возникли, она продолжает оставаться очень большой. Глобальная, кардинальная информация, базовая, принимается все-таки в первую очередь кишечником, потом идет обработка на уровне мозга. Недавно, полгода назад, читаю статью, то же самое, написано, что вот нервные центры обнаружены в районе желудка, и в первую очередь человек включает их при осознании какой-то ситуации и так далее. Вот, так что получается, что все, что я написал за эти 10 лет в книгах, очень многое из этого стало подтверждаться наукой. Но часть того, что я написал, думаю, подтвердится через 20, 30, 100, 150 лет. Так что если говорить о науке, то я опередил открытие, так сказать, на 10-15 или 100-150 лет. Если говорить о религии, то я отстал на 2-3 тысячи лет. Потому что все, что я сейчас, те выводы, к которым я прихожу, они уже давным-давно изложены в священных книгах. Но я радуюсь тому, что теперь я, анализируя, исследуя, я доказываю. Я не просто объясняю смысл себе и другим, смысл того, что написано в священных книгах. Я еще, как ученый, доказываю, что невозможно вылечить тело, не вылечив душу, а душа лечится любовью к Богу. Без этого нет развития. Любовь к Богу – это корни, хотя мы их не видим, без них мы жить не можем. На выступлении в Москве потом мне интересную записку написал один человек. Он говорит, я удивляюсь двум вещам. Вашему, ну, он по-другому сказал, но вашей не совсем грамотности в плане, ну, скажем так, говоря простым языком, невежеству в плане знания Библии и вашему умению объяснить то, что не может объяснить, есть различные общества, собираются, оказывается, конгрессы по изучению Библии. Он говорит, вы объясняете то, что они вот собираются уже десятилетиями объяснить не могут. С одной стороны невежество, а с другой стороны, наоборот, более глубокое понимание. Так чем это объяснить можно? Просто потому, что я исхожу не из Библии, когда пытаюсь ее объяснить, а я исхожу из своих исследований. И они просто мне, так сказать, помогают понять и объяснить то, что сказано в Библии. Допустим, фраза Христа «Не думайте о завтрашнем дне, живите как птицы». Почему не надо думать о завтрашнем дне? Или фраза Христа «Будьте как дети». Или фраза Христа «Не судите, да не судимы будете». В этих фразах заложен колоссальный смысл, который помогает выживать всему человечеству на протяжении последних 2000 лет. Что там закодировано? Я этого раньше не понимал. Я догадывался, но вот последнее исследование, когда провел, я в очередной раз убедился в гениальности этих слов, этих фраз. По поводу последних исследований. Значит, я остановился в седьмой книге на какой теме? Тема обратного времени. Ну, читали книгу, знаете, да? Не понял? Да. Читали, да? То есть, вот смотрите, я написал четвертую книгу, она посвящена будущему, потому что я увидел, что все, как бы, главные наши ценности, они все-таки связаны с будущим. То есть, вот скажи мне сейчас, что у меня, так сказать, ничего не будет через неделю, и хоть мне любые деньги, любое счастье дай, у меня не будет ощущения радости, я же это потеряю. И наоборот, у меня сейчас ничего нет, у меня развал, но мне говорят, что вот скоро будет все хорошо, и я счастлив. То есть будущее, оно важнее настоящего. Оттуда идут ценности. Вот так я это формулировал. И я написал книгу «Прикосновение к будущему» и писал те моменты, степень важности будущего и те моменты, через которые мы зацепляемся за будущее, значит, его теряем. Вроде все нормально, все понятно, все хорошо. Один маленький нюанс. Оказывается, можно тысячи раз говорить о какой-то теме, но если с ней не вошел в контакт, это будет беллетристика. И четвертая книга в этом плане, при диагностике, при достаточной точности, оказалась все-таки в большой степени беллетристикой. Почему? Я вижу, но я не чувствую до конца. И я это понял недавно. Когда я начал работать со временем, это оказалось весьма опасно. Вот я сегодня ехал, до сих пор у меня шея с трудом крутится. Это после того, как авария была, когда в КамАЗ въехал. Наверное, порвались какие-то не только хрящи повреждены, но и мышцы, потому что сами мышцы болят, целый год уже прошел. Вот. Так что мне это, так сказать, выход на эту структуру дался очень тяжело. Я уж не говорю, потому что рассказывать о том, как меня чистили, когда я вошел в контакт с этой структурой, это отдельная история. Я помню, как после аварии я полуживой, мне, скорее всего, было сотрясение мозга, причем шея повреждена очень сильно. Там от машины вообще ничего не осталось, а у нас через два дня билеты в Новосибирск, надо ехать на горных лыжах. Я думаю, какие горные лыжи? Потом подумал, ну что? Ну и поехал. Приехал, меня тут же отвезли за 700 километров на Алтай. И с горы скатили вниз. Причем там две, одна такая, а вторая где-то уклон 60 градусов. Но меня сразу наверх, я говорю, ребята, я пешком здесь не спущусь, а лет 10 назад на лыжах катался, или 15. Ну ничего, спихнули, я поехал. Первый день откатался, у меня колени распухли. Я говорю, вы что делаете, я теперь ходить не смогу, у меня выступление через два дня. А мне говорят, теперь надо второй день, потому что тогда ходить не сможешь. И на второй день то же самое. Второй день откатался, нужно возвращаться назад 700 километров. Пурга, буран, видимость 3 метра. И вот мы ехали так, мы ехали 9,5 часов. Кромешная мгла, иногда что-то, так сказать, солнце проглянет, дорога скользкая, и вот едем, машина двигается, едет прямо на нас. Увидел в 2 метрах, успел остановиться, и вот так вот мы все время ехали. И вот я тогда написал, интересно, и я думаю, что такое, почему, все же не случайно, почему я оказался в таких условиях? Потом я понял, у меня зацепка за будущее настолько сильная, что я, если я к выступлению не приведу себя в порядок, то выступление не должно быть, то есть или что-то случится и так далее. А что может случиться в дороге, когда мы идем по скользкой и вернется машина? Ну, только машина слева и права на обочине. Вот, и я тогда думаю так, что я когда смотрю на эту дорогу, ну, я вижу, что произойдет авария. А ехать надо, а 700 километров. И я тогда думаю, ладно, лучше, если врежемся и погибнем, так лучше помолюсь перед этим, да еще и во сне, как бы легче. Я молюсь, ложусь, засыпаю. Потом мне водитель говорит, слушайте, Сергей Николаевич, ложитесь спать. Я говорю, что такое? Он говорит, как только вы засыпаете, солнце, все нормально. Просыпаетесь, пурга, вообще ничего не видно. Я ему хотел сказать, не потому что я засыпаю, потому что я молиться начинаю. Ну ладно, в общем, доехали. И потом было выступление в Новосибирске, по моему лицу не скажешь, что мы перед этим там даже не 9,5, а где-то около 10 ехали. И шофер сказал, самое тяжелое в жизни поездка, это вот это было. Вот. Так вот, к чему это я? Когда я выхожу на какую-то новую структуру, то сначала должен отболеть контакт. То есть, когда соприкасаешься с чем-то, все программы, которые входят в резонанс и могут быть опасны, должны быть убраны. И вот начинается чистка. Чистка может быть, сказать, если вышел на глубокий уровень и не подготовлен, и не готов к работе, то обычно это или заболевание, или гибель. Но отберу, потому что все люди, которые касались серьезных каких-то истин, открытий, они, как правило, перед этим многие инвалидами становились, или умирали несколько жизней, чтобы прикоснуться, ну и так далее. Так вот, когда я вошел в контакт со структурой, которая называлась структура обратного времени, Я почувствовал, что это очень опасно. Потом начались ломки, чистки и так далее. И потом я с изумлением увидел, что то, что я называю обратным временем, вот это есть будущее. Дальше. Я задумался над одной простой темой. Я в книге писал, все человеческие ценности сводятся к двум моментам – ревность и гордыня. Причем гордыня – это поверхностный уровень, а ревность – более глубинная. То есть, когда человек переполнен ревностью, это тема зависимости от желания, то тогда, чтобы выжить, он уходит на противоположность. То есть, скажем, человек ревнивый, забывает о семье, и становится бизнесменом, дельцом, карьеристом, способности, работа, воля, он только в этом растворяется, он нормально существует, потому что, как бы, все-таки это противоположность. И если ко мне человек приходит с повышенной гордыней, то я знаю, что там внизу еще больше уровень ревности. Поэтому я говорю, сначала проработайте тему гордыни. Примите унижение, крах судьбы, несправедливости и так далее, и так далее. Сняли этот момент, подходите к первородному греху Адама и Евы, тема желаний. Учитесь сохранять любовь Бога, когда унижено ваше желание. Это не просто желание поесть, сексуальное желание. Это то, что лежит в корне всего, это желание продолжить жизнь. Это человеческая любовь. Это мечты, надежды, семья, дети, отношения и все остальное. Сохранить любовь, когда рушится, это весьма и весьма тяжело. Но оказалось, желания наши двойственные. Когда я говорил желания, для меня они были монолитные. Только одна была несостыковка, странная. То желание я вижу, корни желаний в будущем. Я этот тезис сформулировал, я это чувствовал, я это видел. Но мне холодно, я хочу купить пальто. Какое тут будущее? Я сейчас, мне холодно, и я думаю о будущем. То есть, как здесь повернута стрела времени? Она идет из настоящего в будущее. Желание возникает в настоящем, и оно обращено в будущее. Это противоречило моему тезису, что корни желаний находятся в будущем. И главное желание наоборот. То есть то, что я хочу, оно уже как бы исполнилось. Я стал думать, в чем же противоречие. Потом я понял, как есть два потока времени, из будущего в настоящее, из настоящего в будущее, так и есть два потока желаний. Одни желания поверхностные, связаны с настоящим, и стрела времени направлена в будущее. И вторые, главные, масштабные, базовые, направлены из будущего в настоящее. Так вот, для того, чтобы преодолеть зависимость от желаний, нужно сохранить любовь к Богу и увидеть божественную любовь и волю тогда, когда эти желания рушатся. Но поверхностный уровень желаний, крах, мы преодолеваем легко. А вот преодолеть крах главных желаний, которые идут из будущего, весьма и весьма тяжело. Вот тогда я понял, почему, скажем, я легко могу принять там потери чего-то, деньги и так далее. И очень тяжело могу принять предательство. Почему? Предательство – это есть предательство, отречение, разрушение будущего. Поэтому понятие мораль, нравственность, духовность, они нас связывают с будущим. И если мы можем сохранить любовь и простить того, кто унизил нашу моральную нравственность и идеалы, особенно если это любимый человек, вот тогда мы делаем реальный шаг по преодолению зависимости от корней человеческого счастья, от основ, от желаний, корни которых приходят из будущего. И вот когда я стал взаимодействовать со структурами обратного времени, вот тогда эта тема стала несколько иначе выглядеть. И я понял, что теперь, когда я стал изучать, я вышел на тот уровень, на котором, с которым проходят, возникают тяжелейшие заболевания, которые, так сказать, сейчас не может преодолеть человечество. И вот тогда, когда я с этой темой поработал, я в Москве говорил конкретную ситуацию. Когда у женщины обнаружили вирус СПИДа, она начинает молиться, и главный смысл молитвы – что человеческая любовь – это средство накопления любви к Богу, что любимый человек, общение с ним – это средство, что семья и рождение детей – это возможность накопить любовь к Богу. Любовь к Богу сохраняется, когда рушится и жизнь, и желание, и отношения. Тогда, через месяц такой работы, повторные анализы и СПИДа не обнаружили. То есть это определенный этап. Я начал его ощупывать в седьмой книге, сейчас он более-менее у меня как-то так уже завершен. После того, как я, скажем, обкатал вот эту структуру обратного времени будущего, вышла еще одна структура, которая как бы обнимает и прошлое, и настоящее, и будущее. Я и назвал ее человеческими ценностями как таковыми. Потом заметил, что эта структура аналогична с тем, что называют судьба. То есть сохранить любовь, когда разрушается судьба, то есть понятие человеческого счастья как такового и в прошлом, настоящем, будущем, это и есть освобождение от зависимости человеческой в целом. И тут я, так сказать, когда я на эту тему вышел, тогда у меня как бы и произошло обобщение того, что такое ревность, обида, осуждение и так далее, и так далее. Все это, все то, что мы называем обидой, осуждением, ненавистью, страхом, унынием и так далее, это все формы защиты человеческого «я». И ненависть, и обида, и ревность – это защита. Человеческое, оно защищается, оно всегда будет защищаться. Мы двойственны, мы божественны по своей сути, и мы человечные. Для того, чтобы ощутить божественное, нужно оттолкнуть от себя человеческое. Нужно на какое-то время его потерять. Пока мы его держим, мы к Богу не пойдем. Поэтому периодически для того, чтобы ощутить свое божественное «я», мы должны потерять человеческое полностью. Явно или в модельном плане. Так вот, если говорить о перетряске человеческого до основания, до последней крупицы, то, как правило, как раз здесь идет крах будущего. Желание, связанное с будущим, судьба – будущее. Желание, жизнь, все остальное. Понятие мораль, нравственность, духовность, благородство – это наши базовые структуры. Я раньше это объяснял так. Человек и его сознание – это продукт коллективного общения. То есть человек – это есть результат общения. А отношения между людьми, общение регулируется нормами нравственности. Поэтому из нравственности вырастает человек. Без нравственности развиваться невозможно. Но обожествление нравственности – это обожествление человеческого. Поэтому если мы жестко оценим кого-то в плане нравственности, то мы пригвождаем себя к человеческому, и это корни тех болезней, которые будут прорастать в нашей душе и в душах наших потомков. Итак, будущее. Когда я начал анализировать формы работы с будущим, я вышел на понятие «дети». Дети – наше будущее. Почему? Ну, это понятно. Почему, сказать, необходимо было именно так работать? Потому что, мне кажется, в седьмой книге об этом писал, очень часто приходит человек, у него все чисто, а у него заболевание тяжелое. Почему? Дети. То есть многие люди, прочитав книги, работая над собой, меняясь, добиваются, ну просто чудес, у него поле сияет, но у него ребенок должен умереть, судя по всему, и он не излечил. Поэтому, пока он через себя не приведет душу ребенка в порядок, он не имеет права на человеческое счастье и здоровье. Значит, полное здоровье – это ваше здоровье вашей души и здоровье ваших потомков. Ваши потомки – это ваше будущее. Значит, мы должны уметь приводить в порядок свое будущее. Значит, если мы за будущее зацепляемся, проявляем к нему агрессию, мы его теряем. Теряем вместе с нашими детьми, с их здоровьем, их судьбой, характером, чем угодно. Значит, мы выходим на что? Нужно научиться сохранять любовь, когда рушится будущее, нужно снять агрессию к будущему, нужно учиться преодолевать зависимость от будущего. Через что мы выходим на будущее? Через духовность. Мечты, надежды, идеалы, благородство, нравственность – это формы контакта с будущим. Когда мы зацепляемся за духовность, что мы делаем первым делом? Мы начинаем осуждать других людей. Тот безнравственный, тот дурак, тот подлец, тот негодяй, тот неправильно себя ведет. Значит, осуждение других людей – это форма зависимости от будущего. Раз. Второе. Страх, переживание за будущее. Если мы постоянно зацикливаемся, боимся за будущее, переживаем, мы зацепляемся и будущее теряем. и вредим этим своим детям. Третья форма. Что такое уныние? Это неверие в себя, в будущее. Значит, уныние, недовольство судьбой, нежелание жить – это степень зависимости от будущего. Но поскольку агрессия к любви через себя, через уныние, нежелание жить – самая большая, мы себя убиваем легче, чем других, то через уныние, неверие в себя, недовольство собой, мы зацепляемся за будущее и теряем, в первую очередь, именно при унынии, даже не мы, а наши потомки. Поэтому, когда ко мне приходят на прием женщины, первое, что я говорю, пока вы не сняли недовольство собой, недовольство судьбой, уныние, нежелание жить, вы детей не очистите. Многие, вот сегодня я говорил по телефону с пациенткой, она говорит, вы знаете, я изменилась. Я почувствовала, что у меня другое мировоззрение, но я по-прежнему одинока. Ни один мужчина не подходил ко мне. Ей уже за 40. Я говорю, вот смотрите, вы сняли претензии к мужчинам. Практически. Это видно. Вы сняли страхи перед будущим, но уныние, недовольство собой, судьбой у вас в огромной степени. И через это вы зацеплены за желание. И пока вы за желание зацеплены, вам нельзя их иметь. Если вы получите исполнение желаний, тут же будет взрыв зависимости, а дальше погибает либо мужчина, который вас выбрал, либо вы. Мы можем иметь только то, что готовы потерять. Только то, что мы, потеряв, сохраним любовь. Вот если я могу сохранить любовь при потере чего-то, это я могу иметь. Как только я не могу сохранить любовь при потере чего-то, мне это иметь недопустимо. Я буду убивать свою душу. Так вот, опасность, недовольство, уныние, недовольство собой, нежелание жить заключается в том, что эта программа практически не чувствуется, а следы она оставляет страшные. Поэтому, когда начинаете молиться, смысл покаяния не в самобичевании. Что такое грех? Это отречение от любви к Богу. Мыслями, словами и поведением. Значит, если вы хотите свой грех исправить, что вы должны сделать? Вы должны вернуться к любви и к Богу. Значит, вы должны прожить заново все ситуации с сохранением любви и для того, чтобы любовь сохранить, прощая других, прощая себя, снимая страхи и уныние. То есть смысл покаяния в обретении любви, а не в поиске виноватого. Всего-навсего. Нюансы, которые очень и очень много значат. Вот мне по интернету одна дама задает вопрос. Я стала молиться, Господи, пускай снимется и ревность, и гордыня с меня. Я говорю, понимаете? Фраза совершенно неправильно построена. Я говорю, что значит снимется гордыня? Гордыня – это результат зависимости от способности интеллекта. А что значит снимется гордыня – это некорректно. И когда вы молитесь, вы неправильно, так сказать, обращаясь к Богу, вы говорите какую-то тарабарщину, естественно, потом у вас проблемы возникнут, и даже с психикой. Молитва – это очень серьезное дело. Дальше, если вы обращаетесь к Богу, Бог – это любовь. Если вы не сняли агрессию к любви, представляете, если у вас будет контакт с Богом увеличен, вы должны погибнуть. Потому что стремительно пройдет. Чем ближе вы к Богу, тем чище вы должны быть. И очищения могут настолько быстрым и сильным, что вы погибаете. Значит, обращайтесь к Богу, приготовьте душу к этому, снимите агрессию к любви. Научитесь поведением сохранять любовь. А для этого прощать, не бояться, не сожалеть. Научитесь через покаяние перед молитвой снимать малейшие претензии к любви, отречение от любви. И тогда ваше обращение к Богу, молитва и концентрация на любви вам помогут. Я сегодня перед лекцией, меня спрашивают, а что ты будешь сегодня говорить? Я говорю, не знаю. Я не текстовик. Я когда работал с курсоводом, были текстовики, которые шпарили текст. А мне было интересно каждый раз, вот исходя из ситуации, что ты говоришь. Поэтому текста у меня нет, я говорю, я не знаю. Мне говорят, говори про любовь. Я говорю, хорошо. И, кстати, по поводу любви. Вот мысль за минут 20 до выступления появилась. Вот смотрите, я когда писал книги, все мои книги посвящены одной теме – чего не надо делать. Как не убивать любовь? Как себя вести, чтобы не топтать любовь, не отрекаться от нее? Для этого что нужно? Нужно понять, что затмевает любовь. Для этого нужно было пройти по шкале человеческих ценностей, чтобы понять, вот это может при обожествлении оторвать от любви, вот это. Когда все это вижу, я уже знаю, а вот любовь сохраняется, вот это нужно преодолевать. Так вот, все эти книги, я мечтал, думаю, когда же я буду писать не о том, что не надо делать, а о том, что надо делать. И сегодня до меня дошло. Похоже, этот период настал. То есть вот эти семь книг, они, похоже, закрывают тему, чего не надо делать. Значит, если я буду дальше книги писать, я должен уже писать о том, что надо делать. Значит, если не надо было убивать любовь, то следующие книги должны быть чему посвящены? Тому, как уже помогать любви развиваться. Как ее сохранять, как помогать и так далее. И я вспомнил, да, многие мне, когда задают вопросы, пишут следующее. Вот скажите, вот чувство любви, а как определить, любишь или нет, влюбился или нет? У меня был ответ простой. Ну, вот чувствуете, что вы не можете с этим человеком расстаться, вот как будто привязаны к нему. Это уже что-то очень серьезное. Ну, в принципе, это единственный ответ, который я давал. А потом я подумал. Ведь любовь многогранная. Я начал вспоминать ощущение влюбленности с детства, с юности, и понял, что эта тема колоссальная. То есть, когда вы влюбляетесь, что такое, вот, есть человек, в которого вы влюбились, влюбились или нет? Вот если вы только подумали об этом человеке, и у вашей души ощущение счастья и тепла, и легкости, значит, это уже похоже на любовь. Именно легкость, свет и тепло. Не влечение желания, а именно ощущение тепла, нежности при одной мысли о другом человеке. Легкость, сияние, тепло, свет. И божественная любовь, она... Человеческая любовь – это божественная любовь, в которой идет еще аспект человечества. Значит, когда сегодня будете писать записки, у меня к вам просьба. Вспомните моменты, когда вы влюблялись, и ваши ощущения. И напишите мне, что с вами происходило. Кратко, хорошо? А потом, я мог бы даже, сказать, по интернету сделаю объявление, чтобы люди прислали, вот скажем, когда человек влюбился, может быть, какие испытания он прошел, как он сумел сохранить любовь, что ему помогло сохранить любовь. И книжечку напишу, пособие по сохранению любви, почему бы и нет. Так что, если у вас... Кроме того, что я сказал, есть какие-то воспоминания о том, что вы испытывали, когда влюблялись, то, пожалуйста, напишите. Потому что любви нужно учиться. Вы понимаете, вот если взять всю современную литературу, ну, порнуху отодвигаем в сторону, так сказать, видео, аудио и так далее, а литература, которая пишет о любви, то, оказывается, такой литературы нет. Любить никто не учит. Все учат заниматься сексом, позом учат. А как любить никто не учит. То есть мы должны, так сказать, уже переходить от, сказать, от первого этажа ко второму, третьему, смотреть в небо, а не в землю. Потому что, оказывается, у нас нет литературы, которая учит любить. Ведь смотрите, я анализировал, что происходит. Вот сейчас молодежь 12-14 лет начинает заниматься сексом. Оказывается, когда юноша и девушка влюбляются, первое, должен быть импульс любви должен созреть. В момент, когда идет вспышка любви, тут же начинается рождение желания. Если в этот момент человек концентрируется на желании, тут же любовь переводит в секс, происходит катастрофа. Потеря любви, человек перестает ее накапливать. Идет бешеное заземление, зацепка за желание. Этот человек потом будет несчастным. Его потомки. То есть зацепка за желание возникает при неправильном отношении к любви. Значит, что получается? Если человек влюбился, и он останавливает сексуальное желание, сдерживает его, девушка не допускает юношу, который накидается, ощущение любви как бы не должно быть растоптанным. Идет мощный импульс на божественное. А потом, когда божественное оформилось, оно рождает человеческое. Появляется желание, реализация этого все, появляются детки и так далее, и так далее. Если же молодежь 12-14 лет постоянно концентрируется на сексе, то в тот момент, когда они влюбляются, для них секс – естественное чувство. И они, любовь, тут же переводят в секс. Тут же идет бешеная зацепка за желание. У их детей, значит, будет развалено что? Семья? Сексуальное влечение, извращение, импотенция и все что угодно. Меня часто спрашивают, почему ислам побеждает? Во Франции арабы говорят, нам не нужно завоевать Францию. Мы ее уже завоевали. Марсель Это город, как мне сказали, в котором практически арабы живут. В Париже половина французов осталась. По статистике, 36% француженок бесплодны, и 15% не могут иметь детей по причине различных заболеваний. Каждая вторая француженка бесплодна. Лямур для них – это постель. Все. Почему арабы? А потому что в восточных религиях, в первую очередь, жесткое ограничение секса, желаний. 5 раз в день молиться. Все. Что на Западе? Любой канал включи, только одно. Желание, секс. Все. Значит, что получается? Если мы не научимся правильно относиться к любви, мы выродимся. Мы ограбим своих детей. Поэтому, когда человек концентрируется на Божественном, когда он испытывает ощущение любви, он должен на какое-то время забыть о человеческом, забыть о желаниях, и вот тогда он будет счастлив. То есть, маленькие нюансы, которые стоят очень и очень много. Вот еще пример. Сегодня я говорил с отцом девочки, которая в Германии находится. У нее белокровие, а она умирает. И родители, так сказать, пытаются помочь. Врачи сказали, что шанса выжить у нее нет. В принципе, белокровие, когда ко мне обращались, достаточно легко преодолимо, если это делать на ранних этапах. Белокровие, так сказать, по моей терминологии, это гордыня, это неумение принять травмирующую ситуацию, сохранить любовь, простить. Даже на уровне гордыни, если решаются моменты, так сказать, проходя по жизни, то уже явное изменение. Если там еще глубинная основа взять желание, то и результат будет, соответственно. Здесь пошло очень тяжело. Вот чувствую, стена. Я стал анализировать, почему. Вот смотрите. Я говорю с родителями девочки. Я объясняю, что нужно пересмотреть жизнь. Нужно научиться прощать. Ради чего прощать? Ради любви. То есть мы все делаем ради любви, прощаем, снимаем страхи. Вот вернемся к Иисусу Христу. Вот смотрите. Не думайте о завтрашнем дне, живите как птицы. Это блокировка зацепки за обратное время, за будущее. Потому что когда мы думаем о завтрашнем дне, переживаем, мы зацепляемся. Раз. Будьте беззащитны, будьте как дети. Для того, и обида, и ненависть, и ревность – это формы защиты. Значит, чтобы обрести Божественное, что нужно сделать? Нужно перестать защищать человеческое. Но легко сказать, перестать защищать человеческое. Значит, нужно быть в том состоянии, когда мы не защищаем человеческое. Это состояние ребенка. Это состояние абсолютной беззащитности. Нельзя закрываться от любви ничем, ни жизнью, ни принципами, ничем. Вот, сказать, я иногда так контролирую тяжелые случаи. И вот я говорил с бабушкой, там мальчик очень тяжелый. Я говорю, вы знаете, вот в матери мальчика, в вашей дочери, ну что-то сидит. Первое, я говорю, огромное нежелание жить. И зацепка огромная за желание в будущем, идеалы, мораль, нравственность. Она говорит, вы знаете, у нее, какое я заметила, есть качество, она всегда за собой должна оставить последнее слово. Я говорю, вот смотрите, это ощущение правоты. Пока я чувствую, что я прав и должен за собой оставить последнее слово, я защищаюсь чем? Будущим. Я прав. Это есть идеал, мораль, нравственность. То есть у меня точка опоры на будущем. И пока я себя считаю правым, кто-то будет виноватым. Значит, изменения не произойдет. Я защищаюсь своей правотой. Перед Богом нет правых и виноватых. Значит, ощущение полной беззащитности перед любовью и внутренне перед Богом, который, так сказать, во всем мире. А Христос сказал одной фразой: «Будьте как дети». Дальше. «Стучите, и вам отворят». Что это означает? Это означает, что нельзя унывать. Если вы чего-то хотите, это из будущего желание плывет. Оно там уже исполнилось. Не убивайте свои желания. Зацепленность за желания – это зависимость от них, и убийство их. Если вам что-то хочется, меняйтесь и идите за своим желанием. Если это желание идет из любви, оно всегда исполнится. В этой фразе «стучите, вам отворят, ищите, обрящите» блокировка уныния, недовольство судьбой. Если я все равно добьюсь, если я должен продолжать попытки, какое уныние, какое недовольство судьбой. Отдельные фразы, вроде бы непонятно, ничего не значит, колоссальный смысл. Так вот я говорю с отцом этой девочки. Он говорит, вы знаете, просьба, ну, слушай, я таких вещей не делаю последние несколько лет. Ну, думаю, ладно, случай сложный. Он говорит, давайте по телефону созвонимся еще. Я говорю, ну, хорошо. Он говорит, только у меня просьба. А дочь исповедует иудаизм, она верующая, и просьба, чтобы вы не звонили в субботу, чтобы не назначали сеанс на субботу. Я говорю, хорошо, но подумайте о том, что вы сказали, и подумайте по ситуации. Вот смотрите, я вам просто объясню. Для чего существует шаббат, суббота? Раньше, когда это было 5000 лет назад, человек постоянно боролся за жизнь и постоянно думал о том, как выжить. Он думал о еде, о том, так сказать, о своем завтрашнем дне и так далее. Он погружался в человеческое. Чтобы выжить, он должен был обрести свои корни, почувствовать их, ощутить божественное. Для этого нужно было отказаться от человеческого. Но добровольно мы не умеем. Нас где-то кто-то должен подтолкнуть или заставить. Если я знаю, что в субботу ничего делать нельзя, я обращаюсь к Богу. Значит, смысл субботы – отрешение человеческое, обращение к Богу. Это изначальный импульс. Что получается на самом деле? Что такое суббота для этой девочки? По иудаизму ничего нельзя делать в субботу. В том числе и звонки. Звонить нельзя, на лифте подниматься, огонь зажигает. Но, пардон, я отцу говорю, я буду вам звонить в субботу. Я просто позвонил в субботу, тогда получилось, и он сказал, давайте в следующий раз, другой день. Я говорю, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что ваша дочь головой устремляется к Богу, но душа ее не устремляется. Она не может сохранить любовь, когда идет крах основ. Это видно. Не может она эту любовь сохранить. Не научилась. Помогите ей. Так я говорю, мы же говорим о чем? Именно о том, чем должен заниматься иудей в субботу. Он должен заниматься мыслями о Божестве. А что получается для этой девочки? Ритуал для нее важнее сути. В субботу нельзя говорить о любви к Богу, потому что нельзя ничего делать. Тогда вопрос, почему ритуал закрыл обращение к Богу и к любви? Потому что для нее религия – это защита. Это ее точка опоры. Она защищается. Так вот, можно отрекаться от Бога ради религии, как свода принципов. Включенность в какую-то религиозную группу – это защита. Если человек религию рассматривает как защиту, он уже отрекается от Бога. Религия помогает нам ощутить любовь к Богу. И в конечном счете любовь к Богу нас защищает. Это самая высшая защита. Но когда мы теряем ощущение, что защищает нас любовь, и начинаем считать, что нас защищает религия, в этот момент мы теряем религию, ее суть. К чему это говорю? К тому, что часто мы готовы молиться, готовы ходить в храм, готовы исповедовать какую-то религию, но для нас это все равно вопрос защиты. Я уж не говорю о шкурном моменте, что мы молимся. В принципе, все верующие в основном молятся, Господи, дай им здоровье, дай благо, дай того, дай себе. Чисто потребительский момент. Это же из язычества идет. Когда молились какому-то языческому башку и требовали, там, расколотил, то ты мне не то, об землю его, нет, я другому буду молиться, а этот мне ничего не дает. То есть, когда человек ставит себя во главу всего, а башки языческие ему должны служить. Он сначала им служит, а потом со временем они ему должны служить. Так вот, когда мы к единому Богу, к Творцу обращаемся, мы должны утерять шкурный меркантильный аспект. И мы должны утерять даже надежду на защиту. Защита всегда есть. Вот многие говорят, вот молюсь, а где же результат? Если мы обращаемся к Богу без корыстного импульса, то мы всегда выиграли. Мы уже защищены. Мы уже спасаем своих потомков. Обращение к Богу – это всегда благо. И даже если мы корыстно обращаемся, мы потеряем то, за что просили, это будет наша школа, и мы в конечном счете выиграем. Поэтому любое обращение к Богу, даже самое корыстное, это в конечном счете благо. Просто корысть выйдет через боль, но она выйдет. Поэтому первое, что нужно понять, если мы обращаемся к Богу, мы уже стали счастливы. Мы уже начали спасать свою душу и своих потомков. Еще раз о потомках. Повторяю. Для того, чтобы привести свою душу в порядок, нужно через себя, кроме этого, привести в порядок душу потомков. Пока у нас есть осуждение других людей, пока у нас есть страх и переживания за будущее, пока у нас есть уныние и недовольство судьбой, молитва за детей работать не будет практически. Особенно многих ошибках. Просмотрел жизнь, Господи, пускай снимется недовольство собой. Здесь нужно сотни и сотни раз проходить. До ощущения, что да, все, отпустила, могу. Еще один момент. Я спросил, а где мать этой девочки? Мне отец говорит, она в больнице, у нее сейчас очень тяжелое положение. Я не могу здесь давать рекомендации, это слишком сложно. Но что получается? Там сейчас было 7 утра. Девочка, скорее всего, спала. Мать побоялась ее бросить. Если бы она не побоялась ее, пришла домой и сделала звонок вместе с мужем, то это был бы рывок от дочери к Богу. То есть вот она забыла о дочери, а сейчас она должна думать о Божестве. Во время сеанса идет ускорение. Если в момент, когда звонил ее муж, думала, переживала за дочь, могло произойти обратное. Ускорение пошло, а цель какая концентрация? Жизнь, желание. Как это не противоестественно, но я еще раз говорю, для того, чтобы ощутить Божественное, нужно часто делать то, что противоречит противоестественной человеческой логике. И одна женщина говорила, лежат раковые в палате. Я для своей матери доставала самые лучшие лекарства. Я делал для нее в 10 раз больше, чем для любой женщины в палате. И у нее были самые худшие анализы, она хуже всех себя чувствовала. И потом я сказала, Господи, если суждено ей умереть, ну пускай она умрет. Это уже не моя воля. И через несколько дней у матери пошло резкое улучшение. Потому что, когда мы переживаем за близкого, мы его убиваем. А когда мы обращаемся к Богу, на какой-то момент забыв о близком, мы его спасаем. Потому что мы помогаем ему преодолеть человечество. Я в одной из лекций эту историю рассказывал, я еще раз ее повторю, потому что она укладывается четко в контекст того, что я говорю. Когда женщина мне рассказывала, мальчик проглотил то ли теннисный шарик, то ли что-то, горло застряло, вызывает скорую помощь, врачи на удивление быстро приехали, пытаются достать, а аппаратов, так сказать, никаких приборов нет, пальцем не смогли, а ребенок уже синеет. И, ну что делать? Повезли его в больницу, хотя, в принципе, это смерть, ну что там везти? И вот когда они сели, и, так сказать, ехали в больницу, на середине один врач другому говорит, у него пульс не прощупывается. То есть мальчик умер. И женщина в этот момент, она говорит, когда я услышала, как полголоса один сказал, что он, ребенок умер, тогда я обратилась к Богу и говорю, Господи, я приму его смерть, если это суждено. Я, Господи, его вверяю Твою воле. Если ему суждено умереть, я это принимаю. Она говорит, я про все забыла, забыла про своего ребенка, я думала вот о Боге, о том, что я принимаю все, что будет. И после этого врачи с удивлением начали ребенка тормошить, порозовел, Потом, сказать, говорят, слушай, странно, он дышит и пульс поменялся. А когда привезли в больницу,